Мариула опять с нежностью схватила руку тронутой княжны, крепко, сладостно осязала ее в своих руках, еще раз поцеловала ее, и княжна оставила цыганку делать, что она хочет, и сама ее поцеловала. Но горничная могла прийти и расстроить беседу, огражденную столь хорошо случаем от беспокойных свидетелей. На этот раз покуда довольно было для матери. Она напомнила о письмеце. Торопливо вынуто оно из груди, теплое, согретое у сердца. «Если он поручил тебе взять его», сказала Мариорица, отдавая свернутую бумажку, «так я тебе верю. Бог, ты да я, будем только знать», отвечала цыганка, и, намолив княжне тысячи благословений Господних, вышла от нее в упоении восторга. Артемий Петрович ожил, получа письмо. Чего не сказал он посланнице, он готов был ее озолотить. В бумажке, которую принесла она, заключалось следующее. Понедельник поутру. Вы требовали ответа на свое письмо. Вот он. Тут мое все. И стыд, и мнение ваше, и жизнь моя. Возьмите это все в дар от меня. Не думала я долго писать ли к вам. Мое сердце, ваши муки, сама судьба приказали мне отвечать. Вы верно хотите знать, люблю ли вас? Если б я не боялась чего-то, если бы меня не удерживало что-то непонятное, я давно сама бы это вам сказала. Да, я вас люблю, очень-очень. Это чувство запало ко мне глубоко в сердце с первой минуты, как я вас увидела, и пустило корни по всему моему существу. Так, видно, хотел мой рог, и я повинуюсь ему. Неведомое ли мне блаженство вы готовите? Или муки, которых я до сих пор не знаю, я не могу, не хочу избегнуть ни того, ни других. Поутру же. Я хотела послать к вам мой ответ в толстой книге учителя, да уж ее отослали. Ах, как досадно! Что подумаете вы? Глаза мои красные от слез. На другой день. Ты сказал, что умрешь, если не буду тебе отвечать. Видишь ли, я все сделала, что ты хотел. Теперь будешь ли жить? Скажи, милый, для чего не могу угадывать твоих желаний? Если нужна тебе моя жизнь, возьми ее. Для чего не имею их тысячи, чтобы тебе их отдать? Вместо выпишу ты по-своему, не по-здешнему. Если б ты знал, как это сладко, пиши так же. Среда. Все нет посланницы, и тебя не вижу. Здоров ли? Боюсь спросить у посторонних. Теперь знаю, как сладко и мучительно любить. Вечером. Девушка к тебе пишет. И что она пишет? Знаю, это очень дурно по-здешнему. Мне самой стыдно прочесть, что я написала. В Хатине, сказывали мне, там за это казнят. Но я не могу превозмочь, что свыше меня. И, прочитав мое письмо, продолжаю. И в Хатине я писала бы к тебе. Я спрашивала своих подруг, какое самое нежное имя на русском. «Милый, голубчик», — сказали они. И я говорю тебе это имечко, потому что другого нежнее не знаю. Может быть, они меня обманывают, а может быть, они никогда не любили, по-моему. Каких сладких имен не насказала бы я тебе по-молдавански, по-турецки? В своде законов сердечных отыщите статью о письмах, и вы там найдете, что первое письмо между влюбленными не бывает никогда последним. Сколько бы ни клялась слабейшая половина не писать, не отвечать более. Этот клубок, раз выпущенный из рук под гору, разматывается до тех пор, пока оборвется или израсходуется.